Глава 12. У моего марионетки уже закончилось дежурство, и сейчас он находился за пределами изолятора. Поэтому я даже представления не имел, кто ко мне пожаловал. Но разве что были подозрения на Сухова, что это он нарисовался, чтобы начать мою вербовку. И если он приехал лично, то я боюсь, что не сумею удержаться и сразу же прикончу его, сделав марионеткой. Однако, когда меня вывели в пустующую комнату с застекленными перегородками, я чуть не споткнулся, потому что сразу узнал нагрянувшую ко мне парочку. Это оказались Вика и Алина. И как только их пустили. Хотя глупый вопрос, это одной брюнетке могли отказать, а для Стрельцовой многие двери открыты, даже если это решетки следственных изоляторов. Девушки, завидев меня, сразу оживились и заулыбались. Однако, когда я уселся напротив, они сумели разглядеть мою сильно изменившуюся внешность более внимательно, и тревога глубоко отпечаталась на их лицах. «Привет». «Здравствуй, Сереж». Они проговорили это в трубку почти одновременно, заглушая слова друг друга. А потом каждая смерила другую многозначительным взглядом. Я, конечно, почти не ощущал их эмоций сквозь стекло, но даже тех легких флюидов, что едва до меня доносились, хватало, чтобы понять, что этот обмен взглядами был далек от дружеского. Похоже, общий язык они так и не нашли. Но, по крайней мере, по сравнению с первой встречей, прогресс уже явный. «Привет, девочки!» «Сережа!» — взволнованно заговорила Вика, держа трубку так, чтобы Алина тоже могла хоть немного слышать мои ответы в динамике. «Что с тобой случилось? Ты так выглядишь!» Она внезапно осеклась и замолчала. «Как я выгляжу, Вик? Не стесняйся, договаривай». Она явно смутилась, но все же закончила. «Я хотела сказать, что ты выглядишь, будто тебе 40 лет». «Посчитаю это комплиментом, ведь мне побольше 40 будет». «Да, я помню, Сереж. Но, в общем-то, ты теперь как раз на свой возраст и выглядишь». «Спасибо. Буду иметь в виду». Я усмехнулся, показывая, что меня не обидело ее замечание. «Вы ко мне по делу или просто поболтать?» Девушки слегка оторопели от моего поведения, быстро переглянулись, и в этот раз уже заговорила Алина. «Сергей, мы хотим помочь тебе». «Серьезно?» — натурально удивился я такой заявке. «И как интересно вы собрались это сделать?» «Ну, Вика вроде бы могла подключить какие-то там связи свои». «Да, Сереж», — эмоционально вклинилась Стрельцова, — «позволь нам помочь тебе выбраться отсюда. Только, пожалуйста, скажи, что вся та грязь, что о тебе говорят в новостях, это неправда». «А что они там обо мне говорят? Я, признаться, новостей не смотрел и не читал достаточно длительное время». «Они говорят...» — Виктория сглотнула, внезапно вставший ком в горле. «Говорят, что ты убил человека». «Ах, вот оно что». «Не хочу тебя огорчать, Вик, но это правда». Я сказал это таким будничным, расслабленным тоном, словно речь шла о краже китайского велосипеда, не более. От услышанного откровения лица обеих девушек посерели, будто от них разом отлила вся кровь, а вокруг них взвился такой сильный ураган эмоций, что отголоски докатились до меня даже сквозь перегородку. «Сергей!» От избытка чувств Виктория не смогла меня назвать извечным ласковым Сережа. «Это ведь ужасно! Но как же так вышло? И почему ты так легко об этом говоришь?» «Долгая история. И не совсем приятная. Не хочу вспоминать, извините, девочки». «Но... я не понимаю». Глаза Стрельцовой слегка увлажнились, словно новость о моей виновности основательно выбила почву из-под ее ног, и она готова была разрыдаться. «Ну тогда поклянись, что ты убил, потому что у тебя не было иного выхода. Пожалуйста». «Ну, по сути, в тот раз у меня действительно выбор был невелик». «Господи!» Вика прикрыла вдруг задрожавшие губы ладонью. «Что значит «в тот раз»? Сергей, ты...» «Да, Виктория, я убийца. Ты спрашивала, почему я так спокойно об этом говорю? Потому что я хладнокровный и беспринципный преступник. Сначала я убивал, потому что был вынужден, а дальше я стал убивать на упреждение, чисто на всякий случай». «Я не верю тебе! Этого не может быть!» Виктория выкрикнула это так громко, что я вполне мог бы ее расслышать и без телефонной трубки. Но тут, пока Стрельцова пыталась, телефон выхватила Алина и обрушилась на меня со своей порцией негодования. «Но зачем ты об этом рассказываешь?» Она, в отличие от своей приятельницы, не выглядела больше обескураженной, а скорее больше взволнованной, что я о таком рассказываю. «Тут же наверняка слушают все разговоры, а ты признаешься в других своих...» «Успокойся, Алина. Это ничего для меня не изменит. И мне, в общем-то, плевать, что они там слушают. Если я уже здесь, я обвел пространство вокруг себя широким жестом, то совершенно не важно, что я буду говорить и делать». «Но как же...» «Послушайте меня, обе». Я подпустил в голос строгости, чтобы они даже и не думали меня ослушаться. «Забудьте. Просто оставьте эту свою идею помочь мне. Мало того, что ничего у вас не выйдет, так еще сами влипнете в какую-нибудь неприятность. А кроме этого, разве вам самим не противно помогать убийце? Все, что говорят СМИ, это не журналистская утка на этот раз. Это чистая правда. И вся та грязь из новостей, как ты, Вика, выразилась, это даже не сотая часть того, что я совершил. И я вам клянусь, если я снова окажусь на свободе, умрут еще очень и очень многие. Вы же не хотите стать причиной всего этого?» Ответом мне было потрясенное молчание. На этот раз моя прямота проняла даже Алину, причем как бы даже не сильнее, чем Стрельцову. Обе девушки сейчас просто пребывали в глубочайшем изумлении и шоке, глупо хлопая глазами, став резко неспособными вымолвить даже звука. И я не стал давать им шанс опомниться, чтобы, не дай бог, они не начали мне еще и возражать. Я просто повесил трубку. Подавив неуместное в этой ситуации желание приложить на прощание ладонь к стеклу в таком дешевом киношном жесте, я просто встал и ушел. Надеюсь, я был с ними достаточно откровенен, чтобы образумить их хоть немного. Не нужно им сейчас мешаться, совсем не нужно. Хоть мне было и нелегко это им говорить, и теперь на моей душе скребли даже не кошки, а настоящие тигры, но я должен был вывалить на них это. Если с девчонками случится что-нибудь плохое, пока я тут сижу, то я себе не смогу простить этого. Судя по тому, какая каша начала вокруг меня завариваться, то их могут даже не спасти все возможности отца Виктории. Так что это, несомненно, было самое наименьшее из зол, которое я выбрал, не особо задумываясь. Внезапно путь мне преградил дежурный, который меня же сюда и привел. «Куда собрался?» «На лыжах, блин, кататься. Веди уже меня обратно». «Ты серьезно?» Тюремщик вполне искренне изумился, но все же не спешил меня уводить, словно тянул время. «К тебе такие красотки пришли, а ты от них так быстро сбежал?» «Извини, я твоего мнения спросить забыл». В моем голосе отчетливо зазвучал злой сарказм, который открыто намекал, что я не расположен к разговорам, так что надзиратель слегка занервничал. «А ты чего так в камеру обратно рвешься? Ты смотри, тут такие свидания с посетителями нечастое явление. А тебе так вообще подфартило на второй день. Пользуйся, пока есть шанс». «Слушай, ты чего меня лечишь? Ты меня отведешь обратно? Или мне без тебя пойти?» Охранник смутился еще сильнее и попытался выдумать мне хоть сколько-нибудь вразумительный ответ, но тут его взгляд вильнул в сторону, и он почти радостно объявил: «О, вот они! Иди, сегодня твой счастливый день. Столько гостей за один раз, как на день рождения. Была бы у тебя возможность, я бы посоветовал тебе лотерейный билет купить. Ха-ха». Обернувшись и проследив за взглядом надсмотрщика, я действительно увидел еще пару человек, причем фигура одного из них кольнула подсознание мимолетным узнаванием. Судя по эмоциям Всиновца и тому, как он юлил, эти посетители были пущены под чью-то ответственность, и афишировать их присутствие здесь особо никому не хотелось. А значит, я был в полном праве показать оттопыренный средний палец и потребовать отвести меня в камеру. Но любопытство... «Оно и видно, что явление нечастое», — буркнул я ворчливо, но все же развернулся на 180 градусов и зашагал к переговорным кабинкам. Вернувшись на то же самое место, я с огромным удивлением узнал по ту сторону стекла старшего тренера из «Воина». Второй мужчина, прожигающий меня каким-то невменяемым взглядом, был мне незнаком, и я пока решил его присутствие проигнорировать, посчитав, что мне его еще представят. «Алмаз, не могу поверить, что вижу именно тебя», — начал я разговор, опуская приветствие. Меня, если честно, этот визит немного насторожил. «Привет, Сергей. К тебе было сложно попасть». «Сюда попасть вообще не сложно, сложно выйти. Что ты хотел?» Я не был настроен расшаркиваться и играть, поэтому задал вопрос в лоб. Мы с ним не были ни приятелями, ни друзьями, и я прекрасно читал его эмоции, понимая, что он меня недолюбливает. И тот факт, что он потратил силы и время только для того, чтобы отыскать меня в изоляторе, говорить может о чем угодно. Но готов поставить на кон всю свою силу. Это явно не приятельский визит. «Не я. С тобой очень хочет поговорить человек, что сидит рядом со мной». Чехоев слегка мотнул головой в сторону своего соседа, на что он никак не отреагировал, продолжая в упор на меня пялиться. Похоже, этот мужик даже моргать забывал. «Рад за него. А если я не хочу с ним разговаривать?» «Я не расстроюсь», — совершенно ровно ответил Алмаз. «Я обещал только свести его с тобой. Остальное уже будет зависеть от вас обоих. Однако ты мог бы просто попробовать. В конце концов, ты от этого ничего не потеряешь». Задумавшись на секунду, я пришел к выводу, что он, пожалуй, прав. Поэтому я просто кивнул, и Чехоев передал трубку своему спутнику. «Сергей, здравствуйте». Голос этого пожилого кавказца был каким-то сухим и надтреснутым, как у столетнего старика, хотя в его глазах все еще бурлили отголоски непокорного пламени, что свойственно только молодым и дерзким. «Приветствую. Не знаю, как тебя по имени». «Далхан. Меня зовут Далхан». «И о чем же ты хотел со мной поговорить, Далхан?» «О своем сыне. Скажите, Сергей, вы помните его?» Он подставил к стеклу телефон с фотографией молодого парня, у которого была густая широкая борода и сломанное левое ухо. Чем-то его лицо было мне знакомо, но хоть убей, я не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах мы с ним пересекались. Как-то не особо, хотя вроде бы виделись. «Пожалуйста, попытайтесь припомнить», — чуть ли не взмолился тот. «Это для меня очень важно. Если это как-то поможет, то вы с ним подрались чуть больше 2 месяцев назад». Ах, вот оно что. После этой фразы моя память, наконец, услужливо преподнесла мне подробности нашей с ним встречи. В мозгу возникли образы темной подворотни, свет фар нескольких автомобилей, наглые бородатые морды, обступающие меня полукругом, злые ухмылки и жажда моей крови. «Да, теперь я вспомнил. Только ты все переврал. Это не я с ним подрался. Это твой выродок пришел по мою душу, желая меня поставить на колени и отрезать мне уши. Пожалуйста, не оскорбляй его худым словом. Ислам запрещает нам бронить мертвых, ибо они уже получили то, что заслужили». «Мертвых, говоришь? В этом случае ваша религия права. Он получил то, что заслуживал». «Это ты его убил?» Резкий переход, выпаленный скороговоркой вопрос, при котором голос кавказца резко изменился, обретя неистовость и ярость степного урагана, что способен своими мощными порывами менять ландшафт. Он впился мне в глаза требовательным взглядом, словно имел на этот разговор хоть какое-то моральное право. «Тебе сказать честно, Далхан?» — спросил я, начиная почему-то испытывать душащую злобу. «Какой-то старик, который не смог воспитать своего шакаленка, приходит ко мне и требует у меня ответов, явно желая обвинить во всех грехах?» «Да», — едва выдохнул он, чуть ли не трясясь от внутреннего напряжения. «Я не помню». «Что?» Далхан вытаращил глаза, будто услышал нечто совершенно нереальное. «Как такое может быть?» «Легко. Когда счет переваливает за десятки, ты перестаешь их запоминать». Я не стал ничего больше пояснять, но этого совсем и не требовалось. Старик и так прекрасно понял с контекста нашего разговора, о чем именно я говорю. Ты чудовище. Ага, я знаю. Так я удовлетворил твое любопытство. Ничего мне не отвечая, кавказец дрожащей рукой опустил телефонную трубку на рычаг, а потом закрыл лицо ладонями. Алмаз сидел рядом с каменным выражением лица, не стремясь каким-либо образом вмешиваться в происходящее. А я понял, что мне здесь ловить больше нечего. Разговор окончен. Встав со стула, я направился обратно к охраннику, от которого чуть ли не в ультимативной форме потребовал отвезти меня обратно. Путь в камеру мне показался чуть ли не в 3 раза длиннее. Я задумывался над тем, действительно ли я убил сына этого кавказца. Его парень совершенно точно работал на серба, а тот почил в огненной братской могиле со многими своими приспешниками. Вполне вероятно, что среди них был и... Блин, даже имени отпрыска не спросил. Да я даже не попытался разузнать, как именно он умер. Тогда бы я мог сказать хоть с какой-нибудь уверенностью. Но зачем мне оно нужно? Или все-таки нужно было заверить его, что я не причастен к гибели парня, чтобы не наживать себе лишнего врага? Различные мысли и сомнения одолевали меня непрестанно, но сомневаться было уже поздно. Близилось время действовать. Вернувшись в камеру, я двинулся к своему матрасу, который за время моего отсутствия так никто и не осмелился тронуть. Я снова собирался завалиться на него, дразня этим местную элиту, но не успел сделать от порога и шага, как окунулся в захлестывающую камеру эманации боли, страха и садистского удовольствия. «Что ж, Татьев?» — донесся до меня обрывок разговора. «Мразина! Не нравится?» «И хватит!» «Нет, говно, не хватит!» «Ты, тварь, какого хера свои культи распустил? Обломать их тебе, что ли?» «Да я просто оступился! Я не специально!» «Да мне насрать! На чем я спать теперь буду, если ты, гамадрил трехногий, мне койку законтачил?» «Я клянусь, я не хотел! У меня больные ноги! Мне тяжело ходить!» «Ходить тяжело? Значит, сейчас ты только ползать будешь, сучара неуклюжая!» «Будешь у нас не штатив, а удав!» Само действо от меня было скрыто спинами других зэков, большинство из которых, судя по разлитым в воздухе эмоциям, явно получали удовольствие от того, что видели. А некоторые даже желали и сами поучаствовать в истязании, но боялись. И по вихрящимся маленьким болезненным миазмам я понял, что там сейчас кого-то не слабо так прессуют. А народ и рад бесплатному представлению. Не то чтобы мне было до этого дело, просто взыграло собственное любопытство. А может, и дар меня потянул навстречу чужим страданиям. Так что я подошел ближе, чтобы глянуть, кого вообще там мучают. И, должен сказать, картина открылась моему взору не самая приятная. Тот самый мужик с костылем, на боль которого я обратил внимание ранее, сейчас валялся на полу, а один из блатных шоколад стоял на его ноге и с упоением вдавливал в нее свою пятку. Судя по всему, хромой перенес какую-то травму, и его сокамерникам было это прекрасно известно. Хромоногий бился на полу, тщетно пытаясь вывернуться из-под чужой ступни, но сделал себе только хуже, потому что его мучитель наступил ему еще и на запястье. Боль бедолаги начинала подниматься, заполняя небольшую камеру, и настойчиво стучаться ко мне. «Впусти! Впусти меня!» Но я не стал этого делать, потому что столь отвратительная картина издевательств над беспомощным выглядела настолько мерзко, что оскверняла меня одной только своей близостью. С одной стороны, мне эти зоновские разборки были совершенно до фонаря, а с другой... Несмотря на мой упивающийся происходящим дар, я хотел вмешаться и остановить это измывательство над увечным. Порой я удивлялся, как мне вообще удается сочетать в себе настолько противоречивые качества. Но сейчас для удивления не было времени. Если я не встряну, то хромой страдалец и правда едва ли сумеет потом ходить. Я подошел сбоку к упивающемуся своей властью над калекой блатному и без всяких разговоров влепил ему с оттяжечкой мощную пощечину, вложившись в этот удар всем корпусом. Оплеуха вышла звонкой, словно удар ладонью по водной глади, да и к тому же достаточно сильной, потому что уголовник, стоящий на трепыхающемся теле двумя ногами, просто слетел с него и покатился по полу. «А-а-а, ублюдок!» — заорал он даже раньше, чем увидел, кто его облагодетельствовал такой царской затрещиной. «Тебе кранты!» Уязвленный таким непочтением зэк вскочил, словно собирался тут же кинуться на обидчика, но с замиранием сердца поймал мой взгляд и тут же замешкался. «Ты чё, охерел?» — заревел он на всю камеру, пытаясь за децибелами скрыть свой страх. «Ты не врубаешься, что я тебя по понятиям теперь просто могу опустить!» «Рискни!» — безразлично пожал я плечами. «Мне все-таки кажется, что опустить ты можешь только глаза в пол». Блатной заиграл желваками, но снова не сумел скопить в себе смелости, чтобы броситься в атаку. Он осторожно тронул пострадавшую щеку, на которой наливался багрянцем след моей пятерни, и тут же болезненно поморщился. «Молись, ублюдок, и отращивай глаза на заднице, они тебе пригодятся». С этими словами он развернулся и потопал к своей койке, грубо расталкивая по пути подвернувшихся сокамерников. Да уж, сильный удар я нанес по устоявшейся здесь тирании меньшинства. Ничего не сказать. Думаю, ночью они попытаются на мне отыграться за все. Это без вариантов. Подойдя к тяжело дышащему хромому, я протянул ему ладонь, предлагая помощь, но тот колебался и не решался ее взять. «Спасибо, что не дали меня окончательно покалечить». «Должен будешь», — полушутливо отозвался я, но мой собеседник, похоже, воспринял это за чистую монету. «Ты подниматься будешь, или я тут так и буду с протянутой рукой стоять?» «Извините, но я... это... вроде как зашкваренный. Ко мне нежелательно прикасаться. Уважать не будут». «Да тебя ж только что этот мудила топтал». Или ты после него и зашкварился?» Я сказал это нарочито громко, во всеуслышание, пытаясь проверить пределы терпения здешней элиты. И хоть я явственно услышал в ответ на эту реплику скрежет зубов, но на меня снова никто не решился напасть. Вот что значит репутация. Быстро я тут заставил шваль с собой считаться. А ведь для этого всего лишь потребовалось в одного раскидать восьмерых утырков. «Ой, зря вы так!» Мужичок по кличке Штатив все-таки решился принять мою руку и с натужным кряхтением поднялся с пола. Я помог ему взять костыль и довел до своего матраса. Там я опустился на него, приглашая Хромого присесть рядом, но тот яростно запротестовал. «Вы что, мне нельзя? Меня же потом убьют!» «Но меня же не убивают. Садись». «Так это вас!» — возразил Штатив. «Меня тут просто съедят. Боюсь, что за ваше вмешательство на мне и так жестоко отыграются. Тут раньше жизнь была не сахар, а теперь и вовсе вилы будут». «Но раз так, то чего себя ограничивать? Приземляйся. Подсластишь себе свой не сахар». «Ах!» — махнул рукой хромоногий. «И верно. Не в моготу уже терпеть». Он тяжело опустился рядом и вытянул ноги. Облегчение, которое Штатив при этом испытал, было для меня буквально осязаемым. Настолько этому человеку было тяжело и мучительно проводить дни напролет на ногах, что возможность присесть пересилила даже страх перед возможными проблемами в будущем. «Э, Штатив, сучара! Ты совсем оборзел? Подскочил быстро, гнида пятилапая! Ночью валяться будешь!» «Ну-ка, кто это там такой смелый? Кто еще не боится в мою сторону голову повернуть? Неужто сам батя голос подал?» Я придержал рукой попытавшегося было подняться сокамерника. «Я же тебе русским языком сказал, на меня даже не смотри. Я не с тобой базарю, так что захлопнись!» «Ты что, заступником тут заделаться решил?» Он ответил весьма резко и эмоционально, но все же не рискнул употребить в мой адрес ни одного ругательства или оскорбления. Батя искренне боялся, что я отхлещу его прямо на глазах у всей камеры, как только что поступил с его приближенным. А даже если и решил, тебя это с чего взволновало? Бедный зэк аж заискрился от злобы и ненависти, пребывая в пограничном состоянии, в котором ему хотелось меня жестоко покарать прям немедленно, но совершенно не было уверенности в успехе сего мероприятия. «Хана твоей зверушке! И тебе тоже хана!» Только и смог выдавить он из себя. «Да ну!» — притворно удивился я на уже десятую за этот день угрозу. «Да вы же псины ссыкливые только гавкать можете! А если нет, то почему кроме слов я от вас ничего еще не увидел?» Авторитет прямо-таки оскалился, глядя на меня бешеными глазами. И когда я уже решил, что окончательно его допек, и теперь уж точно драки быть, он отвернулся к своим шестеркам и принялся с ними что-то обсуждать, ожесточенно жестикулируя. Видимо, уже мечтали, как разделаются со мной, наивные. «Зря вы так с ним», — подал голос штатив. «Батя вам этого не простит». «Ну так хорошо же. Скажи, пока я отсутствовал, они обсуждали, как будут меня прессовать?» Ну, вообще-то да». «Ночью собираются напасть?» «Да», — честно ответил хромой. «А как вы узнали?» «Да что тут знать? Я бы удивился, если бы они придумали что-нибудь другое. Ты мне еще вот на что ответь. Кто собирается участвовать в этом?» «Все». «Что, прям все-все? И эти тоже, что ли?» Я кивнул головой в сторону переминающихся с ноги на ногу заключенных, что, как овцы в загоне, бесцельно бродили по камере, обходя по широкой дуге шконки с блатными. Но я не видел, чтоб кто-то отказался. Идею поддержали единогласно. «И ты тоже?» — подозрительно взглянул я на своего соседа. «Да ну бог с вами! Кто ж меня спрашивать-то будет? Я даже в обсуждении и не участвовал». «Понятно. Тогда вот что. Ты... Кстати, как тебя зовут?» «Штативом кличут все». «А нормальное имя?» «Генка я». «Вот что, Гена, ты ночью спи крепко, глаза зажмурь посильнее и ни при каких обстоятельствах не открывай. Я не знаю, подушкой там накройся, если они тут есть, или еще чего придумай. Договорились?» Хромой явно был растерян от такого моего требования, но счел за благо с ним согласиться. «Хорошо. Ну и ладушки. А ты как вообще сюда попал, Генка? Мне, по сути, была неинтересна судьба этого человека, но раз уж выпал шанс скоротать время за беседой, то почему бы и нет?» «Да как? Посадили меня в камеру, а там кровать у самого окна. Меня за ночь так сильно продуло, что на утро скрючился и еле с кровати встать сумел. Ну, мне что делать? Я пошел к вертухаям и пожаловался, что, дескать, у меня ноги больные, что мне нельзя под сквозняком спать. А те только посмеялись, но я рассердился маленько, нагрубил им, и вот я, собственно, в клоповнике». «Ну а в СИЗО вообще за какие заслуги загремел?» «Так можно сказать, все из-за того же, из-за языка своего. Я ж, как видите, хожу неважно совсем, работать не могу, и до последнего года у меня вторая группа была по инвалидности. Хоть какую-то копейку над государства получал, а тут на ежегодном подтверждении категории эти кишкомоты из соцэкспертизы мне заявили, что я теперь здоров, и не видать мне больше инвалидности. А я, верите, нет, и 100 метров пройти не могу без костыля и передышек. Это они здоровым называют. Вот я там разругался с ними всеми в пух и прах. А потом председатель, самый главный из них, встал, начал орать на меня, хватать, да из кабинета пытался вытолкнуть. А я вроде как сопротивляться начал, да ненароком зарядил ему костылем прямо в лоб. Да так сильно попал, что у того сотрясение теперь». Штатив ненадолго замолчал, слегка переводя дух после своей пылкой речи, а потом продолжил. «И вроде бы все ничего. Да только председатель этот оказался чьим-то то ли сынком, то ли племянником, какой-то шишки из органов. И меня прямо на следующий день нашли, из дому в наручниках выволокли, как преступника. Сперва закрыли за причинение вреда здоровью какой-то там тяжести, а на последнем заседании прокуророха вообще грозилось, что переквалифицируют в покушение на убийство. Ну вот, как-то так у меня вышло. Я, выходит, со своим костылем на жизнь важного человека покусился. Я немного помолчал, переваривая услышанное. Судя по ровному эмоциональному фону, Гена мне рассказал все честно, а если что и утаил, то нечто такое, что сам важным не считал. И история штатива вдруг напомнила мне, что в СИЗО могут сидеть не только отъявленные преступники и ублюдки, каковыми я по умолчанию считал всех оказавшихся здесь. Тут есть и обычные люди, угодившие в жернова уголовно-исполнительной системы по стечению обстоятельств и собственному неразумению. Да взять хотя бы тех же Олега и Егора, с которыми я познакомился в первый день нахождения в изоляторе временного содержания, куда загремел сразу после больницы. Разве за свой проступок они достойны пополнить ряды моего легиона? Да уж, не очень красиво могло получиться, начни я тут убивать всех напропалую. Это был бы серьезный удар по моей и без того угольно-черной совести. Значит, я должен внести в план серьезные коррективы и провести хотя бы маломальский отбор кандидатов. Слушай, штатив, то есть Гена, а ты всех тут знаешь, кто за что сидит? Ну, не всех, но большинство. Ты тогда передай всем, кто неконченный подонок, что если они будут участвовать в ночном развлечении, затеянном батей, то это станет последнее, что им доведется сделать в своей жизни. Понял, Гена? Последнее. И я вовсе не шучу. Штатив испуганно сглотнул, испытав вдруг передо мной настоящий животный страх. Если б не стены, железные двери, охрана и решетки, бежал бы он быстрее спринтера, только изредка помогая себе костылем. Но бежать отсюда было некуда. Поэтому он лишь мелко закивал, показывая, что слова мои услышал, понял, и ни на секунду не усомнился в их серьезности. Близилось время отбоя, и атмосфера нездорового предвкушения в камере накалялась. Штатив ее ощущал даже кожей, непроизвольно ежась и тревожно сжимаясь внутренне. Он честно подошел к каждому из чертей, как их называла пятерка захвативших тут власть бандитов, и передал слова этого странного незнакомца, про которого по всей тишине ходили устрашающие слухи. Люди поговаривали, причем не одни только заключенные, но и тюремщики, что он один отделал целую банду белгородских гоп-стопщиков. Неудивительно, что батя испугался выступить против него в открытую, а трусливо решил устроить ему темную. Однако остальные сокамерники отказались внять голосу рассудка. То ли они боялись отказать авторитету, то ли действительно не хотели пропускать веселье, но каждый, буквально каждый, послал штатива на три советские буквы. Один так вообще настучал одному из прихвостней бати, после чего тот пообещал Гене, что он будет следующий на очереди, сразу после новичка. Штатива этот посул пронял. Стало так страшно, что даже приближение отбоя и возможность принять горизонтальное положение, вытянув многострадальные ноги, не приносило ему облегчения, а наоборот, только усиливало тревожность. И вот настало время вечерней поверки. Дежурные прошли по камерам и провели перекличку, внимательно рассматривая каждого откликнувшегося на предмет соответствия физиономии и названной фамилии. Потом у всех было полчаса на то, чтобы привести в порядок свое спальное место и умыться ледяной водой в ржавом рукомойнике. А затем выключили свет. Опустившийся на арестантов мрак зимней ночи разгоняло только просачивающееся сквозь зарешоченное окошко голубоватое свечение уличных фонарей, что освещали внутреннюю территорию изолятора. Люди быстро попрыгали по своим местам, укрылись колючими шерстяными одеялами и затаились. Сегодня многим не спалось от волнения, как и самому штативу. Но усталость, накопившаяся за целый день, постепенно брала верх, и тяжелые веки невольно опускались все ниже, пока не закрылись вовсе. Но проспать всю ночь Гене было не суждено, потому что его разбудило шевеление соседа по плоту. Приподняв голову, заключенный увидел, как со всех уголков камеры темные силуэты стекаются к тому месту, где лег ночевать новичок. Руководил этим процессом лично батя, жестами в темноте показывая, кто должен навалиться на руки, а кто на ноги, кто страхует, на случай, если жертва сумеет вырваться, а кто гасит. Сами авторитеты в общей свалке участия не принимали. Они собирались поглумиться над строптивым сокамерником после, когда тот уже будет не в состоянии им дать отпор. Подло и грязно, но действенно. Арестанты осторожно пробирались к новичку, а расстеленные матрасы хорошо глушили их шаги. Вот, наконец, они собрались вокруг и замерли, ожидая отмашки к началу. Штатив был напряжен, как натянутая струна, ведь он помнил предупреждение новичка и почему-то искренне верил, что он в состоянии его воплотить в жизнь. Жаль, что он совсем забыл о данном ему совете — лечь и зажмурить глаза, чтобы ничего не видеть. Но долго вы еще надо мной стоять будете? Холодный негромкий голос прозвучал в напряженной тишине раскатом грома, и собравшиеся вокруг жертвы арестанты от неожиданности бросились исполнять то, ради чего встали со своих постелей.